Глава третья. Три дня текут мимо меня, как мутная вода подо льдом. Слышу ее, чувствую, но не могу коснуться. Тимур уехал сразу. Его слова «я должен» повисли между нами, разделив все на «до» и «после». Он поехал сначала в больницу, куда экстренно увезли Инессу, а потом к дочери. К своей дочери. И вот я остаюсь одна. И это самое громкое одиночество в моей жизни. Я не вижу Тимура весь вечер, и ночь, и следующее утро. Он не пишет, не звонит, не спрашивает, жива ли я вообще. И я понимаю, теперь у него есть ребенок и есть обязательства. Маленькая девочка, которой 5. И он сейчас не может привести ее сюда, в наш дом, в нашу спальню, потому что это было бы жестоко. Да и куда он ее приведет? Что он скажет этой девочке? Что у папы есть жена, которая узнала о существовании ребенка 3 дня назад? Нет, это невозможно. И я даже не пытаюсь ему звонить. Почти физически боюсь услышать тишину на том конце провода. Первый день проходит в ступоре. Я просто лежу на диване, даже не меняя позу. Второй я начинаю бродить по квартире как привидение, иногда ловя свое отражение в зеркале и не узнавая эту женщину с пустыми глазами. Кажется, мой организм сдается окончательно. Цикл снова задерживается, и я покупаю тест с безумной надеждой, которую даже не должно быть, потому что эта надежда делает только хуже. Но я все равно держу коробочку как талисман. И когда через минуту вижу одну полоску, мир падает в ту же яму, куда провалилось все остальное. Я сижу на краю ванной, глядя на этот нелепый белый пластик, и чувствую, как что-то ломается внутри. На следующий день я решаю побыть дома и не выходить на работу. Моя работа — это маленькая интерьерная мастерская. Я делаю проекты для частных клиентов. Квартиры, ремонты, декор. Работа на себя — это свобода и тюрьма одновременно. Свобода, потому что могу выключить телефон и исчезнуть на несколько дней. Тюрьма, потому что никто, кроме меня, это не подхватит, не возьмет обязанности на себя. Но пока что я не могу работать. Не могу создавать уют, когда у меня в квартире лежит осколками собственная жизнь. Тимуру, наверное, с этим еще тяжелее. Он работает в крупной логистической компании заместителем руководителя отдела. Он всегда был собранным, четким, быстрым, человек, который держит все под контролем. Всегда знает, кому ему позвонить, что сказать, как решить. Для него даже большие проблемы были задачей, а не провалом. Вечером второго дня я лежу на кровати, завернувшись в одеяло, будто в кокон, когда телефон в темноте вспыхивает резким светом и вибрирует. Буквы на экране сливаются в одно родное слово — «муж». Я беру трубку не сразу, но все же беру. «Аня». Его голос звучит хрипло. На заднем фоне слышится детский плач, тоненький, истеричный, почти срывающийся на хрип. Я замираю. «Тимур?» — переспрашиваю хрипло. «Мне нужна твоя помощь с дочерью». Его дыхание сбивается. «Пожалуйста, приезжай». Я мгновенно напрягаюсь. В груди вспыхивает что-то острое, горячее. «Ты сошел с ума?» — выдыхаю я. «Нет, я не справляюсь, Ань». «Это твоя дочь», — напоминаю ему. «Твоя, Тимур, а не моя. Я не поеду. Не проси и не звони мне больше». Сказав это, я понимаю, что никогда в жизни не слышала свой голос таким жестоким. На том конце повисает пауза, нарушаемая лишь плачем маленькой девочки. «Аня», — шепчет он, — «пожалуйста, не сейчас. Мне правда нужна твоя помощь». Я закрываю глаза. «Это больно? Слишком. Балашов, ты спятил?» Инесса умерла. Боже. Я не сразу понимаю смысл. Мне кажется, что я ослышалась. «Что?» «Сегодня», — выдавливает он. Голос тонкий, как рвущаяся нить. «Сегодня ночью. Ира плачет и зовет ее. Меня к себе не подпускает». Я сжимаюсь. Запрокидываю голову к стене, пытаюсь вдохнуть и не могу. Плач Иры усиливается, ее всхлипы становятся острыми, тревожными. У нее температура 39, она бредит, плачет, у нее болит живот. Я не знаю, что делать, Аня. Я с ней даже толком не знаком. она меня не знает, о чем тут говорить», — мрачно заканчивает Тимур. «Если бы Инесса познакомила нас раньше, черт возьми!» Я молчу, тяжело дыша. «Ань, я научусь справляться с ней один, но именно сейчас ты нужна нам», — просит Тимур. «Хотя бы на то время, что я буду заниматься похоронами Инессы, я не могу оставить Иру одну». «Ты нужна нам». «Я никогда не был отцом», — чертыхается Тимур. «И не знал, что мне придется им стать в столь короткие сроки». «Тимур», — шепчу, — «я...» От разрывающего плача на фоне что-то внутри меня шевелится. «Инстинкт. Да, это материнский инстинкт. Вот только матерью собственного ребенка мне стать не удалось». «Пожалуйста», — говорит он обрывисто, — «пожалуйста, приезжай». И он кладет трубку. Просто кладет трубку. А я остаюсь в пустой квартире. И в этой пустоте плач маленькой девочки эхом отзывается в голове, будто звучит прямо сейчас где-то рядом со мной. Тем временем на телефон приходит смс-ка с адресом, куда нужно приехать.